Зина в изнеможении оперлась о плетень. «Отец тебя ищет». Весь стихийный ужас, вся необъятная ненависть, которую чувствовала она к отцу, но позабыла в спокойной таевской жизни, вспыхнули с новой силой. «Что ж тебе надо?» — глухим голосом спросила она Гайтанчика. «Известно чего, не дурак. Коли не по нраву я тебе, так небось хозяйкой не зову и не возьму, а только отступиться мне от тебя никак невозможно». Он протянул руки, желая обнять Зину. Она выпрямилась и крепко ударила его по рукам. «Пошел прочь, скотина!» — крикнула она. Глаза Гайтанчика засверкали. «Ого! Вот как! Так ты и теперь еще будешь колебаться. Ладно, только знай. Если ты мне не покоришься, я ни тебя, ни Тая не пожалею. Прямо вот с этого места ударюсь в леса, а через сутки другие будут здесь солдаты. И уж выпутывайтесь вы, смотрёны, из конста у старого князя, как сами знаете. Он вам шкуры-то поспустит». Зина не отвечала. Гайтанчик приблизился к ней и вкрадчиво заговорил. «А кабы ты меня послушалась, тебе не худо будет. Я ведь знаю, что и тебе, и консте твоему Тай опротивил пуще волкояра. Только уйти вам некуда. Беспаспортные вы. Давно уже конста просил меня купить ему паспорта. Признаться, я и купил их. С месяц уже лежат они у меня в суме. Да все сумлевался отдавать ему. Думал, может, на что и самому пригодятся. Ан так на мое и вышло». Он полез за пазуху в карман поддевки и вынул бумаги. «Видишь, все есть, и печати, и подписи. Хоть на государственную службу поступай по таким видам. Конста дал мне за них на 1500 половинок. Дьявол с ними, пусть другие половинки пропадают. Вот каков широк Василий Осипов. Я тебе даром отдам паспорта. Только прибеги в вечеру на мое гумно, что у болота, придешь?» «А если не приду?» — шепотом сквозь зубы сказала Зина. «Тогда вот тебе мое слово. Не знавать бы мне ни отца, ни матери, коли я не наведу на Тай начальство, а допреж того порасскажу таевцам, что вы за птицы и под какую беду подвели их обманом. Много ли от вас останется, как народ примется вас трепать?» «Кто тебе поверит?» — отозвалась Зина. «Поверят, небось, не на дурака напали. Тоже в городе чиновников знакомых имею. Дали мне и бумагу казенную с печатью, чтобы задержать вас, коли где встречу, и приметы ваши все в той бумаге описаны. Сколько ни ври, твоя Матрёна, духом, а дух, брат, против казенной бумаги ничего не стоит. А что ты, может быть, думаешь, что я Тая пожалею, того не воображай. Потому с какого беса мне его жалеть? Народ пустой и глупый, и торговля по нынешнему времени пошла самая жидкая. Укажу притон, начальство взыщет меня своими милостями, медаль повесит». Зина глядела в землю и что-то соображала. Под сумерки лицо ее не было уже ясно Гайтанчику, но ему казалось, что она колеблется. «Скоро ли приходить-то?» — услыхал Гайтанчик ее сдавленный шепот. «Ой ли?» — воскликнул он. «Стало быть, шабаш решено? Придешь? Ай, молодец, девка! А я какое хочешь с меня заклятие возьми, тебя не обману. Передам паспорта из рук в руки. Но ежели надуешь, не видать их вам с констую, как своих ушей. Хоть заплати вы мне не 1500, а 1500 тысяч». «Приду», — сурово сказала Зина. «Только грех тебе, большой грех, Василий Осипович». «Полно-ка ты», — самоуверенно засмеялся Гайтанчик, обнимая ее за плечи. «Не согрешишь, так не покаешься. Мы греха во грех, а зернышко в рот. Какой грех? Грех от заповеди, которую Бог полагает. Есть заповедь, стало быть, и грех против нее есть. Нет заповеди и греха нет. А мы здесь в лесу сами себе и боги, и богини, и заповедей на себя никаких не полагаем. Откуда же греху быть? Вон видишь ту сосну. Как 100 жары станут над ней хвостом, так и будут тебя ждать. Ладно, что ли?» «Ладно, а теперь пусти меня. Меня дома заждались, небось. Конста и так уже ума не приложит, куда я запропастилась. Пусти». «Так верно твое слово, не обманешь? Где уж обмануть, коли ты такими страстями грозишься?» Гайтанчик с грубой ухваткой поцеловал ее в губы и выпустил из рук. «Ну, ступай, да помни, жду. Эх, ты хорошая!» — весело крикнул он вслед исчезающей во тьме Зине. А она, добежав до дому, была так взволнована, что не посмела войти в горницу, где кроме Матрёны и Консты было еще несколько чужих. Она боялась, чтобы ее бледность не показала этим людям, что с ней случилось неладное. Она отворила дверь и, оставаясь в сенях, вызвала Консту. Конста, выслушав ее рассказ о встрече с Гайтанщиком, ничего не сказал, только зубами заскрипел. «Так ты говоришь, паспорта у него в кармане?» — спросил он после долгого молчания. «Сама видела». Конста злобно ухмыльнулся. «Но если так, быть по его. Иди». Зина всплеснула руками. «Да что ты, Конста, в своем ли уме?» «Иди, — говорят, — настойчиво прикрикнул Конста. Небось, не пошлю тебя на худо. Да ведь он охальник, Конста, ты подумай». «Иди, ничего не бойся. На охальство его управа найдется, а паспорта эти нам все равно, что жизнь. Хоть разорваться, а достать их надо беспременно». Ночка выдалась хмурая, луна в ущербе лениво ползла от тучи до тучи, едва успевая послать земле луч другой тусклого света.